«Где уж нам, старикам?» — сказал Остерман, отходя в сторону. Граф Линар раскланялся и собирался тоже отойти от цесаревны, но она остановила его и спросила. «Вы сегодня, кажется, не особенно много танцуете?» «Как всегда, ваше высочество, я не особенно люблю танцы, да и не везет мне сегодня». «Не везет? Почему?» «Да вот вы сами изволили видеть. Я хотел иметь счастье протанцевать с вами на прощанье, и мне это не удалось». «На прощанье? Почему на прощанье?» «Потому что со дня на день меня могут отозвать к саксонскому двору». «Так это правда», — вырвалось у цесаревны, и она сама тотчас же спохватилась в своей неосторожности. «Что правда, ваше высочество?» «Да то, что я слышала о вашем предполагаемом отъезде. Я сам еще ничего положительного не знаю, но это в воздухе стоит». «Как в воздухе», — рассмеялась цесаревна. «Бывают такие слухи, которые предупреждают действительность и которые именно как бы реют в воздухе. Я смею уверить вас, ваше высочество, что официально мне никто еще ни слова не говорил о моем отозвании, а между тем я предвижу это, и вы, ваше высочество, как оказывается, изволили уже слышать об этом». «Да, слышала, и очень сожалею об этом, как и многие другие. Конечно, не так сильно, как некоторые из моих близких знакомых, но все-таки сожалею. Я бесконечно признателен вам, ваше высочество, за это милостивое сожаление, но мне непонятен ваш намек относительно сожаления знакомых вам лиц. Об этом мы не станем говорить. Я ни своих тайн не выдаю, ни в чужие мешаться не люблю». «У каждого есть в сердце уголок, в который никто не смеет самовольно врываться. Это святая святых человека, и каждый обязан понимать это. И у вас, ваше высочество, тоже есть в сердце такой заповедный уголок», — с самонадеянной улыбкой произнес красавец граф, не останавливаясь перед тем, что он говорит с высокопоставленным лицом. Избалованный женщинами, он почти не делал разницы между ними и по русской пословице бил сороку и ворону в надежде побить и ясного сокола. Таким ясным соколом была для него красавица-цесаревна, на которую Линар порой невольно заглядывался, как заглядывались на нее почти все, случайно встречавшиеся с нею. А цесаревна Елизавета между тем продолжала. «Не дотрагиваясь до интимных струн вашего сердца, граф, я все-таки не могу не сказать вам, что искренне сочувствую тому горю, с каким вы покинете Петербург, и что я лично навсегда сохраню о вас дружеское воспоминание». Линара в жар бросила от слов цесаревны. Перед ним в перспективе мелькнуло иное счастье, далеко превосходившее то, какое он находил подле некрасивой принцессы Анны. Вот с кем бы завести роман, самолюбиво шевельнулась в нем вольнодумная и тщеславная мысль. Елизавета Петровна на лету поймала его взгляд и как бы прочитала в душе его мысль. «До свидания, граф», — сказала она, вставая и удаляясь. «Желаю вам полного успеха». «Успеха в чем, ваше высочество?» «Ах, боже мой, во всем, что вы предпринимаете или о чем мечтаете, ведь каждый из нас мечтает о чем-нибудь». И, бросив Линару задорный взгляд, цесаревна Елизавета ускользнула своей бойкой, слегка скользящей походкой. Тайное свидание. Вернувшись с бала утомленной и сильно взволнованной, принцесса Анна Леопольдовна, наскоро сбросив с себя костюм, проскользнула через узкий коридор в смежную комнату, занимаемую ее воспитательницей Адыркас. Та уже успела совершенно раздеться и приготовлялась ложиться в постель. «Вам не весело было сегодня, принцесса?» — ласково осведомилась она у своей августейшей воспитанницы. «Нет, ничего. Я видела его, танцевала с ним, и уже благодаря тому мне не могло быть скучно. А этих балов я, как вы сами знаете, вообще не люблю. А между тем их еще столько предстоит на вашем веку. Ну, когда все будет зависеть от меня, если это будет когда-нибудь, то я отменю все большие пышные собрания. Я положительно не способна на эту томительную придворную жизнь, всю скованную этикетом. Но бог с ними, и с двором, и с этикетом. Я не затем пришла сюда к вам, чтобы разговаривать с вами о них. Я пришла сказать вам, что спать я вовсе не лягу, потому что на заре он ждет меня там, у нашего старого дуба. На заре? Но заря уже занимается». «Ну да, оттого-то я и говорю вам, что вовсе не лягу. Когда во дворце все угомонится, я пройду к дубу с моей верной Кларой, и она по обыкновению подождет меня. Смотрите, не попадитесь. Ваши враги особенно насторожились. Ваше смелое объяснение с герцогом подлило масло в обычный пламень его ненависти и гнева. Ну, сегодня, я думаю, и он устал, и скоро крепко заснет. Но у него есть свои клевреты. Эти и не устали, и не уснут». Он слишком хорошо и щедро платит им для того, чтобы они променяли его службу на спокойный сон.